Глава 9. Я пересек Сент-Джеймс-стрит и направился по Пэл-Мэл к Трафальгарской площади, поглядывая над развивающиеся над клубами вымпелы. Клуб армии и военно-морского флота, Мальборо, клуб гвардии. Клуб Оксфорда и Кембриджа, которые посещали исключительно выпускники университетов. Атеней с доисторическими колоннами у входа, клуб Джеймса. Вход в Пембертон находился за углом на Уинчер. Поднявшись по ступеням, я рассмотрел латунную табличку на стене справа от двери. «Только для членов клуба. Иных посетителей просим пользоваться другим входом». Стрелка на табличке указывала вправо. Пришлось обойти здание и дернуть шнур колокольчика у боковой двери. «Инспектор Корован, Скотланд-Ярд», — представился я открывшему дверь человеку. «Как к вам обращаться?» «Лумис», — нахмурился привратник. «Чем могу помочь?» «Мистер Энтони Тергут сейчас в клубе. У меня к нему важное дело». «Сейчас узнаю», — сказал привратник, указав мне на деревянный стул и направился вглубь коридора. Не обращая внимания на жест Лумиса, я последовал за ним и заглянул в открытую им комнату. Бильярдная, обшитые деревом стены, камин с мраморной отделкой, ряд картин маслом. Из комнаты донесся взрыв хохота и стук бильярдных шаров. В дверь выплыл клуб сигарного дыма, и привратник, войдя в бильярдную, прикрыл створку. Через несколько минут Лумис вынырнул в коридор в сопровождении молодого человека, весьма напоминающего свое изображение в медальоне. Мистеру Тергуду, высокому светловолосому джентльмену, было, пожалуй, лет 25. Костюм приличный, но не броский. Лицо приятное, открытое и честное. Высокий лоб, небольшой шрам на подбородке. Тергут вежливо затушил сигару в пепельнице, прежде чем подойти ко мне. На фотографии его улыбка выглядела не слишком приятной, на деле же оказалась просто скромной. Если этот человек и убил Роуз Альберт, следует отдать ему должное. Актер он великолепный. Так или иначе, я считал, что мистер Тергут о смерти Роуз никакого представления не имеет. «Я Энтони Тергут», — представился он. «Чем могу вам помочь?» «Инспектор Корован. Мы можем где-то поговорить наедине?» «Хорошо», — бросил он, и его улыбка сменилась настороженной миной. «Пройдемте». Меня провели в комнату, напоминающую размером мой кабинет в Скотланд-Ярде. Камин здесь не горел, и в помещении было не жарко. Шерстяной ковер кое-где зиял проплешинами, из которых торчали нити. На стене висела богато обрамленная карта Африки, подсвеченная двумя неяркими светильниками. «Лумис сообщил, что вы из Скотланд-Ярда», — не садясь сказал Тергут. «Что вам угодно?» «Когда вы в последний раз видели Роуз Альберт?» «Это мое личное дело», — вспыхнул собеседник. «Кто поручил вам?» Пришлось сразу его перебить. «Я никого не представляю и не собираюсь чинить вам неприятности. Кое-что случилось, поэтому мне нужно знать, где и когда вы последний раз видели мисс Альберт». Молодой человек уселся в одно из кожаных кресел, не отрывая взгляд от моего лица. «Три дня назад мы встретились в парке. А в чем дело?» «Вы не отправляли ей записку в понедельник, когда состоялся бал у лорда Харви?» — присев, спросил я. «Разумеется, нет». Тергут нахмурился. «Но почему вас это интересует?» Дальше отмалчиваться смысла не было. «Мистер Тергут, тело мисс Альберт нашли вчера утром в маленькой лодке на Темзе. Его убили около 2 ночи, после того, как она покинула дом лорда Харви». Тергут замер, приоткрыв рот. Его зрачки расширились и потемнели. Подобную реакцию сыграть чрезвычайно трудно. «Мне очень жаль», — произнес я. «Вы ошибаетесь», — на секунду задохнувшись, пробормотал молодой человек. «Она заночевала у Эдит». «Боюсь, ошибки нет. Отец опознал тело». «Это какая-то дурацкая шутка?» — гневно сверкнул глазами Тергут. «Мистеру Альберту стало известно о наших отношениях?» «Это не шутка», — покачал головой я. «Предъявите документы!» — потребовал он. Я протянул ему удостоверение, и молодой человек, изучив его, обмяк в кресле, закрыв лицо руками. Удостоверение упало на пол. «О, Господи! Господи!» Он поднял на меня заплывшие слезами глаза и на минуту показался совсем юным. «Как она умерла? Ее мучили?» «Полагаем, что в момент смерти мисс Альберт была без сознания», — не колеблясь ответил я. «Как?» — беззвучно выдохнул Тергут. «Ее задушили». Из его горла вырвалось рыдание, и в этот миг с громким скрипом приоткрылась дверь. В дверном проеме показался невысокий круглолицый мужчина с сигарой в руке. «Слушай, Энтони, у тебя все в порядке?» Коротышка остановился, перевел глаза Стергуда на меня, и его жизнерадостная улыбка сменилась недоверчивым взглядом. «Что здесь происходит?» «Сэм, этот человек говорит, что Роуз умерла», — прошептал молодой человек. «Боже, как это?» — ошеломленно спросил коротышка. «Я и не знал, что она болела». Прикрыв дверь, он бросил сигару в пепельницу и сел рядом с приятелем. «Болезнь тут ни при чем. Мисс Альберт убили позавчера ночью», — объяснил я, поняв, что Тергут отвечать не собирается. «Кстати, я из Скотланд-Ярда». «Кому понадобилось ее убивать?» — по-прежнему недоверчиво осведомился Сэм. «Пока неизвестно. На мисс Альберт было чрезвычайно дорогое колье, которое она одолжила на бал у леди Эдит Харви. Возможно, мы имеем дело с ограблением. Однако непонятно, для чего грабителю понадобилось увозить девушку к Темзе, где он положил ее тело в лодку». «В лодку?» — уставился на меня Сэм. «Что еще за лодка?» «Маленький плашкоут. В таких суденышках речники и перевозят товар». У Сэма отвалилась челюсть, и он несколько раз быстро моргнул. «Кто-то из вас в понедельник вечером был на балу у лорда Харви? Может, заглядывал туда ненадолго?» — спросил я. «Что? Нет, нет», — помотал головой Тергут. «Мы с Роуз никогда не появлялись вместе на публике. Не хотели, чтобы нас заподозрили». «Тогда где вы были?» «Два дня назад?» Молодой человек наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «По-моему, здесь?» «Да, Тони был в клубе, мы играли в карты», — добавил Сэм. «Вы уверены, что это именно Роуз?» — в отчаянии пробормотал Тергут. «Ошибка исключена?» Как бы мне не хотелось утешить молодого человека, пришлось подтвердить. «Мне очень жаль». Но на теле обнаружили медальон с инициалами Роуз. Внутри была ваша фотография. Именно так мы и установили личность погибшей. «Серебряный медальон?» — тяжело сглотнув, уточнил Тергут. «В форме сердечка?» Я кивнул. «Мой подарок!» Молодой человек снова закрыл лицо руками, издав тяжелый низкий стон. «Неужели Роуз убили из-за нашей помолвки?» «Вряд ли вы имели какое-то отношение к мотиву убийства», — ответил я. «И все же мне нужно задать вам еще несколько вопросов». Сэм положил руку на плечо приятеля. «Имеются ли у вас соображения, кто мог бы желать смерти мисс Альберт?» Тергут, уставившись в пол, помотал головой. «Расскажите о Роуз. Как вы познакомились? Какие у вас были планы на будущее?» Молодой человек поднял голову и посмотрел на приятеля. Сэм, дружески сжав его плечо, тут же поднялся. «Я буду в курительной», — сказал он и тихо прикрыл за собой дверь. Глаза Тергуда вновь увлажнились, его губы затряслись, и молодой человек сжал челюсти, пытаясь унять нервную дрожь. Слезы прочертили по его щекам две извилистые дорожки. «Весь прошлый год мы с Роуз пытались найти выход. Как нам пожениться? Как жить? Где жить? Боже мой, тогда казалось, что все это так важно». Тергут прав. Перед лицом смерти все прочие соображения и вправду кажутся незначительными мелочами. «Мистер Тергут, я понимаю. Вам сейчас не до моих расспросов, и все же время идет, и с каждым часом шансов найти преступника становится все меньше. Мне нужна ваша помощь. Я никогда не встречал Роуз, а вы знаете о ней больше, чем кто-либо. Мне требуются подробности». «Подробности?» — недоверчиво переспросил молодой человек. «Именно». Он хрипло засмеялся. «Вроде того, как она намазывала мармелад на тост. Может, рассказать вам, что она божественно играла на фортепиано? Знаете, что Роуз только что прочитала «Анну Каренину»?» Тергут гневно повысил голос. «Разве подробности позволят вернуть к жизни мою любимую? Скажите «да», и я с удовольствием посвящу вас во что угодно!» Он снова уронил голову, и его узкие плечи содрогнулись от рыданий. «Господи, прошу, оставьте меня в покое!» В его словах прозвучала такая боль, что у меня защемило сердце. Самый тяжелый момент расследования, когда просишь человека рассуждать логически, а между тем он еще не оправился от первого приступа горя. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Где можно застать вас завтра утром?» «Сноуден, 22», — всхлипывая, пробормотал молодой человек. «Верхний этаж». «Спасибо, мистер Тергут. Еще раз повторю, мне очень жаль», — вздохнул я, поднимаясь из кресла. Попросив Лумиса вызвать Сэма из курительной комнаты, я вышел на улицу. Сырой вечерний воздух мигом проник под пальто. Тергут никакого отношения к смерти Роуз не имеет, в этом можно поклясться. Вероятно, Филипп прав. Невзирая на странное представление, которое убийца устроил с телом девушки, мотивом преступления, скорее всего, стало колье Тьерри. Хорошо бы завтра с утра заглянуть к Филиппу, вот только у меня назначена встреча с Гаверлингом. А еще нужно посетить сэра Перси и Энтони Тергуда. Отложим визит к ювелиру на послезавтра. Кстати, надо будет послать запрос речникам. Вдруг они что-то обнаружили, подняв лодку на берег. Я добрел до дома, лег в постель и забылся тревожным сном.